Нейт припарковался у обочины и с трудом пробрался к крыльцу, утопая в снегу по колено. Открыв дверь, он включил свет и прошел в глубину дома. В кладовке у черного входа разыскал пластмассовую лопату. Он провел восхитительный час, расчищая крыльцо, подъездную дорожку и тротуар перед домом вплоть до того места, где оставил машину. Дом, разумеется, был обставлен стильной мебелью, удобно устроен и сиял чистотой. Джош сказал, что горничная приходит убирать каждую среду. Миссис Стефорд проводила здесь две недели, весной и одну осенью. Джош за последние 18 месяцев ночевал здесь лишь трижды. В доме были 4 спальни и 4 ванные комнаты. Ничего себе коттедж! А вот кофе Нейт не нашел, и это оказалось первым огорчением за весь день. Он запер дверь и отправился в город. Тротуары были чистыми, но мокрыми от тающего снега. Если верить градуснику, висевшему в витрине парикмахерской, температура составляла 35 градусов. Магазины и мастерские были закрыты. Проходя мимо них, Нейт изучал витрины. Вдали зазвонили церковные колокола. Согласно врученному Нейту буклету, пастором здесь был отец Фил Ланкастер, низенький, жилистый человечек с очками в толстой роговой оправе на носу. Ему могло быть от 35 до 50 лет. Паству, явившуюся на 11-часовую службу, представляли десятка-два стариков. Остальных, надо полагать, испугала погода. Церковь была прелестной. Сводчатый потолок, пол и скамьи из темного дерева, 4 витражных окна. Отец Фил Ланкастер, облаченный в черную сутану, приветствовал пришедших в церковь Святой Троицы, где все они, похоже, чувствовали себя как дома. А голос у пастора был высокий и сильный. Микрофона не требовалось, слова он произносил немного в нос. Святой отец возблагодарил Бога за снег и зиму, за смену времен года, как свидетельство того, что Господь, как заведено, контролирует ход жизни. Потом все пели гимны и молились. Во время проповеди пастор заметил нового прихожанина, сидевшего в предпоследнем ряду. Они улыбнулись друг другу, и на миг Нейт испугался, что его пригласят подойти поближе и присоединиться к остальным. Проповедь была посвящена вдохновению. Странный выбор темы, если учесть средний возраст собравшихся. Нейт с трудом заставлял себя прислушиваться. Внимание рассеивалось, мысли улетали к маленькой часовне в Крумбе с открытыми дверьми, высоко расположенными окнами, тяжелым горячим воздухом, умирающим на кресте Иисусом и юношей с гитарой. Чтобы не обидеть Фила, Нейт старательно сосредоточил взгляд на расплывчатом световом пятне над кафедрой за его спиной. Слава Богу, что у священника были такие толстые стекла в очках. С его зрением он не мог заметить отсутствие у Нейта интереса к проповеди. Сидя в маленькой теплой церквушке и чувствуя себя, наконец, в безопасности после своего великого приключения, в безопасности от лихорадок и штормов, от соблазнов DC, от дурных привычек и духовного угасания, Нейт вдруг осознал, что впервые, сколько себя помнит, пребывает в состоянии душевного покоя. он ничего не боялся. Бог вел его куда? Нейт пока еще не понимал, но страшно ему не было. «Будь терпелив», — напомнил он себе и зашептал молитву. Он благодарил Бог за то, что тот спас ему жизнь, молился за Рэйчел, зная, что и она молится за него. От ощущения безмятежности на его лице заиграла улыбка. Закончив молиться, он открыл глаза и увидел, что Фил улыбается ему. Вытянувшись в цепочку, прихожане подходили к пастору, провожавшему их, стоя у дверей, и, получив благословение, выражали восхищение прекрасной проповедью, перекидывались несколькими словами насчет приходских новостей. Очередь двигалась медленно, таков был ритуал. «Как ваша тетушка?» — спрашивал Фил одного из своих прихожан и внимательно выслушивал подробную информацию о течении тетушкиной болезни. «Как ваше бедро?» — спрашивал другого. «Как вам понравилась Германия?» — обменивался рукопожатием с третьим и, слегка наклонившись вперед, не упускал ни единого слова из их ответов. «Добро пожаловать в церковь Святой Троицы!» Священник с таким воодушевлением пожал руку Нейту, что тот подумал, уж не является ли он первым за много лет новым лицом в этом храме. «Я Нейт О'Рейли», — представился Нейт и добавил, — «из Вашингтона», словно это могло помочь получше узнать его. «Нам было очень приятно, что вы провели это утро с нами», — ответил Фил. Его большие глаза лучились за стеклами очков. Теперь с близкого расстояния были видны морщины вокруг его глаз, и Нейт понял, что священнику ближе к 60. Серых прядей в волосах было гораздо больше, чем рыжих. «Я остановился на несколько дней в коттедже Стеффордов», — пояснил Нейт. «Да-да, очень милый дом. Когда вы приехали?» «Сегодня утром». «Один?» «Да». «Тогда вы непременно должны с нами пообедать». Такое гостеприимство смутило Нейта. «Спасибо, но...» Фил расплылся в улыбке. «Нет-нет, я настаиваю. Когда идет снег, моя жена готовит жаркое из ягненка. Оно уже на плите. Зимой у нас так мало гостей. Прошу вас, мой дом прямо здесь, за церковью». Нейт оказался в руках человека, за воскресным столом которого обедали, наверное, в разное время сотни людей. «Нет, поверьте, я просто проходил мимо, и...» «Вы доставите нам большое удовольствие». Фил уже тащил Нейта за руку обратно к кафедре. «Чем вы занимаетесь в Вашингтоне?» «Я адвокат», — ответил Нейт. Дать более подробный ответ было слишком сложно. «Что привело вас в наши края?» «Это долгая история». «Замечательно. Мы с Лорой обожаем длинные истории. Будем обедать долго и рассказывать друг другу истории. Мы прекрасно проведем время». Его энтузиазму было трудно противиться. Бедняга истосковался по новым людям. «Почему бы и нет?» — подумал Нейт. «В коттедже есть было нечего, а все магазины, похоже, закрыты». Проходя мимо кафедры, они вышли через заднюю дверь. Лора как раз выключала свет на крыльце. «Это мистер О'Рейли из Вашингтона», — громко представил на это Фил. «Он любезно согласился пообедать с нами». Лора улыбнулась и пожала Нейту руку. У нее были короткие седые волосы, и она выглядела минимум на 10 лет моложе мужа. Если гость и застал ее врасплох, она ничем этого не выдала. У Нейта сложилось впечатление, что для них это вовсе не редкое событие. «Пожалуйста, называйте меня просто Нейтом», — попросил он. «Хорошо, Нейт», — сказал Фил, разоблачаясь на ходу. Жилье пастора примыкало к церкви и выходило фасадом на боковую улицу. Они осторожно прошли по снегу. «Как тебе понравилась моя проповедь?» — спросил у жены Фил, когда они поднялись на крыльцо. «Она была превосходна, дорогой», — ответила та безо всякого выражения. Нейт улыбнулся. Видимо, Фил задавал ей этот вопрос каждое воскресенье в течение многих лет, на этом же месте, в это же время, и получал один и тот же ответ. Все колебания Нейта относительно обеда у священника исчезли, как только он вошел в дом. Густой чудесный аромат тушеного ягненка проник даже в гостиную.